«Наш храм не потерпит такого обращения, вы не посмеете осквернить», — начал было говорить техножрец, но глянув на наши лица быстро понял, что спорить тут бессмысленно, ведь решение уже принято. «Что за?» — вдруг раздалось возмущение технодесантника, после чего тот едва успел удивиться, как тут же дернулся манипулятор техножреца, активируя, казалось бы, простой плазменный резак, но который все же может прорезать даже броню космодесантника. Однако мои братья оказались быстрее, и пока один точными выстрелами пробил ноги, второй рывком схватился за манипулятор и задрал плазменный луч в потолок, после чего и вовсе вырвал с корнем инструмент явно не промышленного, а военного назначения. «Наш ВОКС взломан», он послал сигнал, тут же доложил технодесантник. «Что же, это все упрощает», — ответил Андрос. «Надо разобраться с ними до прибытия врага. Но если они свалятся на наши головы во время высадки детей императора, то готовьтесь сражаться в полном окружении». «Сражаться в окружении? Просто обожаю, ведь в таком случае можно бить во все стороны сразу», — усмехнулся я, после чего дал команду своему отряду готовиться к новой миссии. Глава 127. Ракеты одна за другой вылетали из шахты и устремлялись к небу, оставляя за собой шлейфы из дыма. Но ни одна из них не успевала выйти из атмосферы, будучи сразу перехваченной авиацией или системами ПРО. С грохотом разрывались боеголовки прямо в воздухе, а некоторые из них, проникшие в наши ряды враг, взрывал просто сразу по вылету из шахт. Адептус Механикус получили контроль над значительной частью нашего арсенала, и лишь из-за особо упертых генералов они не получили все. И теперь за каждую каплю доверия Шелест платит ядерными грибами. Все население уже давно пряталось, готовясь к демонической угрозе. Большинство было вооружено, а все здания подготовлены к военным действиям. Кроме того, и шахты находились вне города, так что больших потерь избежать удалось, хоть и радиоактивной пыли скоро прибавится, как только она осядет на землю. Капитан Андрос не стал участвовать в операции лично, оставшись в штабе. Поэтому первый удар будет возглавлять один из его товарищей. Я же находился во главе своего отряда и сидел в огромном сверхтяжелом танке «Мастодонт». Эта махина не просто грозной штурмовой техникой, она являлась еще и транспортником и могла перевозить до 40 космодесантников за раз. Для понимания размера «Мастодонта», если вместимости 40 здоровенных космодесантников недостаточно, на ней устанавливались пустотные щиты, а сама техника использовалась в том числе для защиты легионеров от титанов. Фронтовые осадные мельта-орудия уже вели подавление орудий врага, гремели турельные батареи «Небесный жрец», а два тяжелых огнемета изредка грозно изрыгали слабое пламя, готовясь в скором времени утопить в прометии врага. Но в первой волне шли не мы, а лишь несколько отрядов, которые поддерживали праведный гнев Железной Девы. Как только Орден Адепта Сороритас узнал о случившемся, то сразу же начался бой на их корабле. После длительного и кровавого противостояния, в котором сестрам все же удалось отбить свой корабль, они спустились на землю и попросили разрешения присоединиться к уничтожению ереси Магаса. Андрос не видел причин отказывать. Первая линия обороны пала, поля разминированы, орудия подавлены или уничтожены. «Начинайте вторую фазу атаки», — донесся приказ стратегаса по нашему ВОКСу, после чего наш мастодонт пришел в движение. Разрывая гусеницами землю, наша огромная машина начала продвижение вперед, без какого-либо страха принимая на пустотные щиты редкие плевки в нашу сторону. То и дело предатели пытались контратаковать, некоторые орудия все же выжили или же были снова введены в строй, но так или иначе нашему мастодонту было плевать, а титанов у врага не было, как и главные калибры уже дымились грудой металлома вокруг и внутри оскверненного храма Амнисси. Мы ударяли почти всей нашей огневой мощью. Более 3 миллионов востроенцев было задействовано в этой операции, в бой были брошены силы лояльных нам техножрецов, которые стояли в оппозиции к прибывшим союзникам и их яростным желанием навязать новые устои. Без остановки над нами пролетали валькирии, сбрасывая на головы врагов и огненную ярость, и полных гнева десантников. Враг не успел подготовиться к нашему приходу, он не ожидал, что будет вскрыт так резко и неожиданно, однако некоторые проблемы он доставлял. Сотни тысяч сервиторов наполняли храм и до сих пор производились, сходя с конвейеров и вступая в заведомо проигрышный бой. Они ждали прихода детей императора, чтобы ударить нам в спину. «Вы будете стрелять в вашего врага единожды, чтобы этот день стал последним для него. Вы будете стрелять в предателей дважды, дабы гарантировать их заслуженную смерть», — произнес я последнее наставление своему отряду, после чего мастодонт открыл свою пасть. Без остановки лили пламенем его тяжелые огнеметы, заставляя корчиться в агонии технорабов. Многие из них были техниками у нас, но после пропаганды Adeptus Mechanicae и введенных реформ они переманили на свою сторону часть наших. Их кибернизировали для войны, и их тоже было довольно много. Но куда опаснее были скитарии, что впали в ересь вместе со своими хозяинами-техножрецами. Они уже были вооружены более продвинутым вооружением и аугментикой, выделяясь даже на фоне наших востроенцев. Использование бионики и таких устройств, как сенсорные механизмы, было для них абсолютной нормой. Притарианец, донеслись слова скаута, что следил за полем боя издали, выходит из-под разрушенной башни. «Троян, прикрой!» Тут же по воксу приказал я, выхватывая свой гладиус и устремляясь по насыпи из обломков башни и стены. Несмотря на трудность подъема, я поднимался крайне быстро. Улучшенный слух уже подавил звуки битвы, и я прекрасно слышал гул сервоприводов элитного сервитора. Притарианцами называли особых сервиторов, что делались на базе искусственно выведенных агринов или гигантов. Сразу же им промывали мозги, что после позволяло создать из них идеальных слуг. Передвигались эти штуковины на гусеницах, а встраивались им, как правило, тяжелые боевые орудия. А физические тела, что были и без того крайне выносливы, дополнялись аугментикой, что делало их крайне опасными. Мастодонт выбить они бы не смогли, но ранить или даже убить Астартес – вполне. Хотя я больше переживал за других союзников, участвовавших в штурме, ведь в каждом из своих бойцов я был уверен на все 100. И вот раздался первый выстрел. Притарианец вел огонь осколочными по менее защищенной технике и высаживающимся востроенцев. Но второго выстрела он сделать уже не успел, ведь неожиданно перед ним выскочил я, тут же запрыгивая на его гусеничную платформу и ударом силового гладиуса, повреждая правую руку с осколочной пушкой. Тут же загремели болтер Трояна, что выбивал появляющихся среди обломков скитариев, норовящих выстрелить в меня из своих плазменных пушек. Загудел от ярости притарианец и задымились его приводы, после чего с чудовищной скоростью пронеслась его вторая рука с пиломечом. Но я уже начал уклоняться и попутно нанес еще один удар в основание механизма, что позволял телу поворачиваться. Механизм заискрил и заклинил, после чего я зашел в спину вопящего сервитора и мощным ударом вонзил клинок уже в спину, после чего повел его вверх, разрезая сам позвоночник и всю аугментнику, после чего уже взорвалась голова сервитора. Мой отряд поднимался вслед за мной, полные праведным гневом мы шли на острие атаки и сокрушали всякое сопротивление. Своей огромной волей я подавлял врагов и заранее предсказывал появление врагов, докладывая по воксу. Троян шел самым первым, прикрывая меня своим щитом и ведя огонь из болтера, а также посылая огненные потоки во врагов со своей наплечной турели. «Входим в храм», — доложил я, после чего вперед через разорванные ворота пронеслась птичка, создавая ледяной вихрь, что сбивал с ног врагов и покрывал инеем стальные стены. Одиночными выстрелами работали мои товарищи, звенели падающие на пол гильзы, и после каждого выстрела разлетались головы, окропляя кровью и осколками черепами стены и лед. Проходя по трупам, мы углублялись в недрах храма, приближаясь к звукам стрельбы. Во всей этой горячке боя находились наши союзники. Сестры из первой фазы не дождались подкрепления и в желании дорваться до Магаса первыми ушли слишком глубоко, оказавшись в ловушке. Если бы не успели, то здесь бы они и нашли свою смерть. «Как обстановка?» — спросил я по воксу, выходя на ближнюю связь. «Впереди танки, они вплавили их прямо в землю. Без тяжелого вооружения не прорваться. Пригнитесь». Но я так и продолжал стоять в полный рост, возвышаясь над укрытием, за которым прятались сестры битвы и увлеченными ими в эту самоубийственную атаку востроенцы. Разбивались о мою броню пущенные со слишком большого расстояния осколки картечи, выстрел плазменной винтовки прошел в метре левее, как и выстрел танка оказался крайне неточным, врезавшись в потолок над нами. С грохотом начали падать обломки, один из них едва не прибил востроенца, который помогал техножрецу чинить турель на подвижной платформе. В последний момент рывок вперед сделал Троян и своим щитом разбил в крошку увесистый кусок бетона. «Мы и есть тяжелое вооружение», — ответил я, пока мелкие обломки со стуком падали на мои наплечники и шлем, а металл силовой брони отражал свет выстрелов. «Молох со мной, остальные, подавите врага огнем, танк не подавите с болтеров», — закричал техножрец, по голосу которого я распознал в нем Николая. Как всегда, он на первой линии обороны обеспечивает работу техники в самом пекле. Я же дождался первого выстрела своего брата, после чего вывел на полную мощность свой рунический капюшон и вложил в птичку всю свою волю, начав формировать вокруг нее свое заклинание. Ледяной стрелой она промчалась мимо всех нас и взорвалась на тысячи осколков среди окопавшихся танков в другом конце широкого туннеля. За мгновение осколки растаяли, после чего влажность резко повысилась. Но на этом моя магия не закончилась, ведь в следующий миг температура вновь понизилась и проникшая в щели брони вода начала замерзать. Металл пытался сопротивляться природе, но лед расширялся и заставлял механизмы поворота башни и орудий клинить. Некоторые сервиторы же и вовсе оказались парализованы из-за заклинивания. У кого-то в руках начало разваливаться оружие, когда небольшое количество воды, ставшей льдом, деформировало газовые трубки стабберов или же просто ломало системы охлаждения. Я же тем временем сорвался в бег, догоняя устремившегося вперед еще раньше Молоха. Молох был самым быстрым из нас, как и реакция его была настолько сильна, что он мог даже уворачиваться от выстрелов гранатометов и других не столь быстрых, как пуля или болт, боеприпасов. Хотя в упор он, конечно же, увернуться мог только если предскажет, куда будет сделан выстрел, и если ему повезет. Но в нас почти не стреляли, ведь мой отряд вел огонь на подавление, а поддерживали его и другие союзники, не давая врагу даже высунуться. Моя аура же становилась все плотнее, и уже сама влага из воздуха начала конденсироваться и тоже превращаться в иней лед. А затем Молох перепрыгнул через укрытие, после чего за ним в оборону врага впился и я. Залетев первым делом на танк, я тут же оторвал крышку люка и бросил туда гранату. В этот же момент ледяной вихрь увлек за собой осколки льда и разорвал нескольких скитариев, решивших выстрелить в меня. Только одну ошибку допустил еще один техножрец, решивший встать в более удобную позицию, чтобы выстрелить мне в спину, как в его на одну долю мгновения выглянувший затылок врезался болт. Молох же устраивал просто резню, переключившись на свой гладиус в правой руке и боевой нож, который он, как и все мы, получил вместе с силовой броней. Технически это была традиция, ведь всем нам еще раньше выдали гладиусы. Формально нас даже не обязывали брать боевой нож в бой, если у нас уже имелся гладиус. Однако Молох любил не только резню, но и ножи. Словно мясник он только так вскрывал глотки всем, превращаясь в мангуста, от которого не уклонится даже самая быстрая змея. За человечество! С ревом подоспел уже и Троян, своим щитом сбивая с ног пятиметрового сервитора и выпуская в его грудную клетку остаток магазина своего болтера. Выходим в главный зал, магаз готовится нас встречать. Действуем быстро и слаженно. Раздался голос командира, что командовал всеми силами «Астартес» непосредственно на поле боя в отсутствие Эндроса. Не дожидаясь, пока до нас добегут союзники, мы уже мчались к центральному помещению, в котором находилось сердце храма. На визоре каждого брата появился таймер, дабы наша атака была одновременной. К этому времени все вышли на свои позиции, и по сигналу мы начали завершение атаки. Загрохотали турели, взрывы мельта снарядов уничтожали врагов, и от звуков болтеров разрывались барабанные перепонки всех, кто потерял в горячке боя шлем. «Прикрой меня», — произнес я, после чего спрятался за колонной. Тут же рядом со мной возник Троян, уже понявший, что я собрался делать. В этой яростной атаке очень многое зависело именно от меня, поэтому я покинул свое физическое тело и полностью позволил медитации себя поглотить. Я видел все поле боя, каждый ментальный отпечаток из густки светлых и темных душ. Паукообразный Магнус находился в центре за пустотным щитом и что-то активно вписывал в код главного храмового когитатора. Он насквозь был пропитан порчей, которую больше не скрывал. Пробиться к нему я не мог, но мог сделать нечто более важное, что требовало полного слияния с полем боя. Отдав свой разум в варп, я вдруг начал ощущать время иначе. Я видел пули, болты и снаряды, что летели в сторону моих союзников, и тут же начал обрушивать на снаряды свою волю, отводя их от своих братьев. Я не мог защитить всех и каждого, но благодаря моей силе от смерти спасались по меньшей мере 12 братьев, и почувствовав мое присутствие, каждый из них тут же начал мчаться в бой, идя в, казалось бы, необдуманный и слишком рискованный прорыв, но так казалось лишь со стороны. В какой-то момент один из техножрецов, будто бы почувствовал, что причина происходящего вовсе не в удаче и везении, а в псайкере. С помощью своего манипулятора он начал направлять в сторону колонны, за которой я прятался, свое грозное мельто-орудие. Однако в последний момент оно было снесено ударом силового молота, после чего и сам техножрец был убит командиром. Уничтожить генераторы. проревел он, и вперед него побежал его отряд ветеранов, чьи клинки сверкали кроной силового поля. «Магас должен умереть здесь и сейчас, нет, не дайте им прорваться», — взревел Магас, который не успевал завершить то, что начал. Одним за другим взрывались дата-блоки, что были взяты им у нас для изучения мусорного кода и создания защиты наших систем. Генераторы выходили из строя и начиналась цепная реакция, в ходе которой электрожрецы плавились заживо. Я же в последнем усилии воли сбросил защиту со своих братьев и обрушил весь гнев на последнюю линию обороны. Смерть. С грохотом пронеслось мое слово, и воля технорабов и скитариев вмиг оказалась уничтожена, а часть более волевых противников впала в мимолетный ступор. Но в бою со Астартес мимолетность — это то, что отделяло жизнь от смерти. С последним взрывом, пламя которого объяло генератор, потухло и силовое поле, после чего молот нашего командира разнес хребет Магаса, а к самому Кагитатору побежали наш технодесантник со своими помощниками. Он хотел взорвать плазменное ядро храма. «Реакция уже запущена, начинайте эвакуацию», — произнес он, в то же время пытаясь что-то делать. «Зараза, у вас минута, скорее». «Минута? Даже Астартес не успеет уйти». Как и взрыв столь мощного плазменного ядра, оставив только воронку в радиусе 5 километров, уничтожив все в радиусе 10 и нанеся значительный урон в радиусе 25, произнес наш командир, опуская свой молот на пол. По рукояти оружия стекала кровь командира, который был покрыт дырами от болтов. «Я не могу остановить реакцию, мы проиграли. Альфа-легион только этого и добивался». Интересный факт. Объем среднего тамана ад составляет 400-450 ксимволов, и автор требует за него 149 плюс рублей, при этом срывая сроки выкладки и порой не заканчивая даже свои платные произведения. А подписка на мой бусти стоит всего 100 рублей в месяц, за который пишется два полноценных тома для сразу двух циклов. При этом подписка абсолютно добровольная. Но почему вы еще не подписались? Неужели конкретно эта глава или любая другая не стоит ваших 3 рублей? Если не стоит, то напишите, пожалуйста, в комментах, что может помочь сделать так, чтобы глава стоила этих денег. Глава 128. Тюхе, вставай, мы тут помирать собираемся, и вместе, а не по отдельности. Троян пытался растрясти меня, но вдруг я не просто перестал улавливать происходящее в физическом мире, но и начал терять контроль над телом. «Они идут», — только и успел произнести я, прежде чем нечто вырвало меня рывком из тела. Оно почувствовало мою силу и то, как я разошелся. Среди всех псайкеров на этой планете я был сильнейшим, и поэтому моя душа сияла куда ярче. Однако к этому всему прибавлялось еще и присутствие птички, которая тоже уже являлась не самым слабым демоном. Так еще и теперь уже 2 метки на моей душе никуда не делись. Оно чувствовало меня и не хотелось делиться. Сопротивляться у меня не получалось, да и кажется, взглянувший на меня в этот момент Бзинч не очень хотел мне помогать. Его все устраивало, все шло согласно его плану. Такого же мнения придерживался и бог-император, что хоть и оказался отрезан от этого мира, но все же наблюдал за происходящим и, как знать, возможно, у него еще были силы сделать хотя бы один ход в решающий момент. В любом случае оба бога ответили на волю третьего, после чего моя душа, склонив колени, с грохотом упала пред троном, на подножье которого возлегали десятки дев и юношей. Все они сливались в непрекращающейся оргии, которая прерывалась лишь на поедание тел друг друга. Мимо их горячих и покрытых кровью тел ползали серебряные змеи с пурпурными глазами, а на самом троне сидел сам демон-принц Слааниш. «Зачем ты меня сюда переместил?» — спросил я, и эхом мои слова пронеслись по варпу. «Я хочу поговорить с сыном», — ответил сияющий свет внутри меня. Дзинч промолчал, как и Слааниш, кажется, предпочитала пока что наблюдать со стороны, но зато ответил сам Фулгрим. «Хочу посмотреть на фигуру своего врага». «Жалкий демон, ты такой слабак», — произнес он, пока его длинный змеиный хвост двигался вокруг трона, обвивая жертв, что медленно умирали от удушья и нескончаемых оргазмов. «Что он только в тебе нашел? Кто? О ком ты говоришь? О великом архитекторе судеб? О ком же еще?» — удивился Фулгрим, как вдруг его будто пронзила молния. Сама Слааниш шепнула ему что-то на ухо в этот момент, и гримаса демона изменилась. Его взгляд стал пронзительнее, а все окружающие нас демоны резко изменили свой облик, вскочив на ноги или лапы и зашипев, обнажив свои клыки и когти. «Значит, он тоже смотрит за нами? Как интересно», — взбеленился Фулгрим и змеей юркнул по подножью трупов, с невероятной скоростью приближаясь ко мне. «И чего же он добивается? Хочет нарушить мои планы, как и все в этом проклятом мире. «Твои планы», — усмехнулся я, медленно поднимаясь в полный рост и чувствуя напряжение Дзинча внутри меня. Кажется, архитектор судеб вдруг испугался, видимо, нечто могло нарушить его планы. Этим нечто являлся, скорее всего, сам Фулгрим, который благодаря своей силе действительно мог рушить планы даже Бога. Или же причина была в чем-то другом. «Так зачем ты сюда проник?» — шипя, спросил Фулгрим, стремительно мчась ко мне, но вынужденный бороться с пространственной аномалией, созданной самим Дзинчем, из-за чего прямой путь в 50 метров превращался в лабиринт из иллюзий длинной в километры. «Я хочу поговорить с сыном», — вновь раздался его голос, только звучал он еще громче. «Так говори, вот он я», — засмеялся Фулгрим, обнажив свой меч и начав крушить иллюзии Дзинча. «Думаешь переманить меня на свою сторону, глупец?» После этих слов Фулгрим стал еще яростнее, а варп наполнила прошлое, настоящее и будущее. В разговор вступили три бога, и смысл их беседы не мог понять ни я, ни даже Фулгрим. Они общались и говорили, а мы лишь всматривались в тени их слов, пытаясь уловить в калейдоскопе событий то, что имело хоть какой-то смысл. Как вдруг мой взгляд зацепился за самого Фулгрима. Пред глазами предстало прошлое, где брат пошел на брата. В безумии своем примарх детей императора потерял контроль и слишком поздно понял, что им владеет проклятый клинок. От боли он едва не сошел с ума, а подлый демон заставил совершить последний удар, что обезглавил родного брата. И его душа, казалось, окончательно была сломана. «В этом и дело», — взревел Фулгрим, разрубая само время и рвясь ко мне. Казалось, он так хотел стать богом, но что-то пошло не так. «Как обычно, когда пытаешься идти против моих планов», — раздался смех Дзинча, воля которого вдруг начала концентрироваться за мной. «Он одержим демоном, демоном, нет-нет, демон хоть и владел его телом, но не так долго, с момента Иствана и до событий, связанных с ангелом Экстерминатус. Демон хотел стать богом, даже обманул еще одного сынка императора Пертураба, но, как я уже сказал, все пошло немного не по плану, и в результате родилось то, что очень хочет тебя убить, совершенный и такой идеальный, очищенный от всего лишнего». Слоаниш грамотно расставила фигуры и все рассчитала, использовав боль Фулгрима и его заточение, а также жажду демона для создания нового слуги. Правда, из-за Пертураба она желаемого так и не получила, или вернее благодаря мне. «Чего хочет император? Чего хочешь ты?» «Император хочет поговорить с сыном, а я хочу, чтобы ты не сдох раньше времени, так что пора возвращаться». И рывком буря вынесла меня с флагмана детей императора, что еще летел сквозь варп из-за желания подольше побыть в Ла-Фениче. С ошалевшим взглядом я пытался понять, что происходит. Казалось, прошла целая вечность, но на деле. «Вставай!» — рявкнул Троян, поднимая меня за плечо. «Умирать нужно стоя. Умирать опять, снова. Хотя минута уже прошла, ядро уже как секунд 20 должно быть как взорвано, а мы, мертвы. Какое ядро?» Тихо спросил я, выключив выходной канал Вакса и пытаясь собрать путающиеся мысли воедино. Во мне еще звучали отголоски мыслей трех богов. Ничего содержательного я узнать не мог, но это не мешало сводить этим отголоскам меня с ума. Разговоры с сыном, поток иллюзий, направленный Дзинчем в мой разум, демон-принц Фулгрим, все смешивалось в кашу, как вдруг по входному каналу раздался неутешительная, но закономерная новость. «Корабли детей императора на орбите. Твою мать!» Снова осев на пол, произнес я, после чего увидел на своем колене сидящую птичку. Она то появлялась, то исчезала. Моя душа все еще не стабилизировалась после таких маневров, и отличать происходящее в физическом мире от происходящего в варпе было тяжковато. «Так, я не понял, ты чего опять сел?» «Я был на флагмане детей императора», — ответил я, после чего попытался встать. «В голове каша, мне надо в монастырь, в обитель знаний, к Лохиду. Начинаем эвакуацию», — раздался приказ командира. «Сброс энергии через 30 секунд. Выходите через восточное крыло». И в этот же момент от перегрузки застонали все энергонакопители, а система охлаждения начала плавиться. Выброс огромного количества энергии плавил весь храм, и если нам в силовой броне достаточно было просто не попадать в эпицентр выброса, то вот востроенцам некоторые из них падали замертво от одной струи пара. Системы ПВО подавляются, они начинают высадку и летят к вам. Готовьтесь встречать гостей. Тюхи, отправляйтесь к часовне логики и анализа. Враг не должен пробиться к ней. Троян, командуй, мне нужна передышка, ответил я, после чего передал контроль над телом Юртину, а сам ушел в чертоги собственного разума, что пылал из-за последствий чужеродного воздействия на мою душу. Благо теперь моего понимания хватало, чтобы решать проблему самостоятельно, а не уповать на судьбу. И то, что я увидел, заставило меня испытать ледяной ужас, ведь в мою душу вцепились десятки уродливых демонов. Они воспользовались моментом и влезли в брешь, после чего пожирали меня и углублялись все дальше и дальше. «Плохо, плохо, плохо», — щебетала птичка, летая то туда, то сюда, разрывая когтями демонов, что бегали под моими ногами и стремились к сердцевине моей души. «Вы определенно что-то попутали», — в гневе прошептал я, едва сдерживая свое бешенство. То, что они творили с моей душой, не лезло ни в какие рамки. Невероятная подлость и мерзость впивалась своими когтями и клыками в то, что имело для меня наибольшую ценность. Они покусились на самое святое и чувствовали себя как дома, но только до того момента, как мое психическое пламя начало выжигать их мерзкую сущность. «Часовня, часовня», — повторял Троян, двигаясь впереди отряда, то и дело поглядывая назад, на своего брата Тюхи. То и дело весь храм дрожал и обрушался, а его добрая половина и вовсе уже плавилась. Температура начинала зашкаливать, силовые доспехи еще держались и будут держаться, но востроенцы им же тоже приказали держать оборону. Кроме того, значительная часть сил была на поверхности. Да, зонтик проимелся, но если сюда прибыл целый легион предателей и демонический примарх, Троян старался не думать о худшем, но и отрицать происходящее не мог. Его брат сходит с ума, весь переменился, даже двигаться стал иначе, почти не говорит, отвечает односложно. Так еще и выжить шансов не предвидится. Но вскоре показалась та самая часовня, после чего отряд начал занимать позиции и готовиться встречать гостей. Под ногами то и дело мельтешили востроенцы, чья броня местами обуглилась, а за стеклом их шлемов виднелась красная кожа, по которой рекой лился пот. Но даже в этом аду они тащили свое тяжелое вооружение, попутно двигая с помощью техников обломки, готовя укрытие для последнего боя. Оставалось надеяться, что дети императора поспешат, а то не ровен час скоро сражаться будет некому. «Тюхи, ты как?» – спросил Троян, глянув на своего брата. «В порядке», – спокойно и без намека на эмоции в голосе ответил он, смотря в сторону, откуда должны будут скоро появиться враги. «Молох, займи с Леонардом и Тюхи оборону внутри часовни. Возьми с собой гвардейцев, температура будет подниматься и дальше, но внутри они протянут подольше. Разместите последние мельтозаряды. Это место не должно достаться врагу в случае нашего поражения». «Есть». После этого Троян помог своему отряду разместить обломки и тоже занял позицию. Последние часы перед боем были такими-такими неизменными. Каждый раз Троян чувствовал легкий мандраж, несмотря на все эти импланты и гипнотерапию. Проиграть ведь нельзя, за спиной не только эта дверь и этой часовни, но и весь мир. Троян не выбирал своего будущего, просто жил, был примерным курсантом, но в какой-то момент попал сначала в специальное подразделение, после чего отобран в элитную группу, а затем к уже давно не детям зашел космодесантник. Большинству тогда и 12 не было, но каждый уже мог отнять чужую жизнь. Внешне еще совсем маленькие, не сформировавшиеся, но в психическом плане настоящие солдаты, готовые исполнять приказы и служить Шелесту. После начался жестокий отбор. На испытаниях погибла половина кандидатов, еще четверть сломалась, из остальных выбрали каждого пятого, после чего начался долгий путь скаута. В первые месяцы Троян думал, что умрет. Импланты плохо приживались, волосы стали седыми, затем и вовсе выпали, нервная система истощалась и психика не выдерживала нагрузки. Сейчас он пытался вспомнить, как это все удалось пережить, но в памяти осталась лишь темнота. Сознание уничтожило самый темный промежуток жизни, после которого мальчик умер и остался лишь тот, кто впоследствии станет ангелом императора. Хотя лично Троян еще к этому готов не был, как и никуда не делось его детское желание стать героем. Такое наивное и такое глупое, но такое тоже неизменное. В этой дыре погибать не хотелось, ведь об этой битве никто не напишет летописи. Что потом богу-императору у подножия золотого трона говорить? «Я прошел весь этот путь и умер, защищая дверь в часовне, живы будем, не помрем», – пробурчал Троян, после чего встал рядом с обломком, упер в землю щит и вставил в упор болтер. «Троян, тут проблема», – вдруг раздался голос Молоха. Троян не сдержался и ругнулся, после чего вошел в часовню, где тут же увидел и троих космодесантников, и собственно саму проблему, которая лежала на каменном столе и была подсоединена проводами к какой-то замысловатой сети кагитаторов и датаблоков. «Император, спаси и сохрани, что это еще за бесовщина?» Оглядывая тело техножреца, спросил Троян. «Это и мой брат, он подключен к этой машине и, кажется, управляет частью систем, помогая вашему технодесантнику распределять мощность перегруженного плазменного ядра», ответил техножрец, имени которого Троян не запомнил, ведь не особо утруждал себя запоминанием многочисленных простых смертных. «И кажется, он осквернен», добавил Молох, указывая на то, как внутри часовни искажается само физическое пространство, а в разум то и дело норовил пробиться демонический шепот. «Командир, у нас тут в часовне демоны сейчас вторгнутся, и кажется, дело как раз в этих недобитках техножрецов. Это не недобитки, а сохранившие верность шелесту техножрецы. Логиса Виталия не трогать, как и других погруженных в цифры сон», раздался голос технодесантника. «Они либо уже подверглись порче, либо сейчас подвергнутся. Если кто-то из них станет демоном и попытается вас убить, стреляйте. До тех пор они нам нужны. Пусть делают свою работу, а вы делайте свою», рявкнул технодесантник. «Все не взлетело к чертям на воздух только потому, что они сдерживают мусорный код. И если я вдруг сдохну, то напомните Андросу, что я говорил ему. Это, чтоб сгорели мои военные платы, плохая идея. Ты его слышал, Троян? Исполняй приказ», произнес командир, на фоне голоса которого в вокс передавались и взрывы. «И что стало с Тюхи? У него отходняк, и он, кажется, был на гордости императора, вроде как на флагмане детей императора. Если будет подозрение, что он одержим, ликвидируйте на месте». Конец связи. Приказ этот Трояну не понравился, как и то, что его услышал весь отряд. Однако спорить с командиром было бессмысленно, разве по каналу своего отряда Троян настойчиво добавил: «Он неодержим», после чего обратился к единственному технику в сознании, собственно, к брату этого Логиса. «Им можно как-то помочь? Я не знаю тут все технологии, о которых я даже не читал. Слишком продвинутое все и какие-то руны, защитные письмена. Ты техножрец, ты должен знать, что это такое. Я техник и оружейник, а не культист, что верит в души тостеров. Мне плевать, помоги им». Если в повседневной бытовухе Троян еще мог показаться добродушным, как и его товарищи с ним всегда были открыты, то во время миссии и в общении с подчиненными Троян показывал себя как весьма жесткого и бескомпромиссного командира, и порой он требовал от простых смертных таких же успехов, как от космодесантников. Несмотря на все пройденное, он, кажется, не понимал, что эти гвардейцы техники довольно слабы. И слабы не потому, что лентяи или трусы, а просто потому, что они не Астартес. Впрочем, несмотря на все это, Николай, сглотнув весь свой страх и ужас, смог взять себя в руки и побежал к контейнерам, откуда начал доставать благовония и священные тексты. «Все мы были атеистами до тех пор, пока дети императора не начинают высадку, а твой родной брат и самый близкий человек не подключен к какой-то непонятной херне и, возможно, уже никогда не вернется. В таком случае ты либо ломаешься и сдаешься, либо пытаешься что-то сделать». Хотя Николай не пытался, он просто делал, пусть даже то, во что сам вообще не верил, ведь ничего большего в его власти не было. «Потеряна связь с отрядами впереди нас», — в воксе раздался голос боевого брата. «Враг уже близко. Что же, не самый лучший день для смерти?» — покидая часовню, произнес Троян, гремя своей тяжелой броней. «Но даже если ждет нас не подножие золотого трона, а первозданная тьма, то мы уйдем не одни, а с ними». Глава 129. Падите ниц, отбросы. То и дело по воксу вперемешку с демоническим хохотом разносились слова командира штурмовой группы детей императора. «На колени, только перед Богом императором», — отвечал Троян, не жалея болтов и гранат, спешащим навстречу со своими богом-ублюдком. «Я был одновременно и в своем теле, и в недрах собственной души, окруженной океаном варпа. То и дело в мой разум стучались волны невероятного отчаяния, крики агонии врезались в разум уродливыми отпечатками, пока одна за другой со свистом бомбы и ракеты летели прямиком к шелесту. Это не был весь флот детей императора, лишь первая группа, которая пока что развлекалась и готовила плацдарм для прибытия своего отца. Но даже им было под силу полностью сокрушить все наши силы, ведь на их стороне были как демоны, так и армии культистов, вставшие под знамена хаоса. Эта борьба не была ни равной, ни честной. Надо возвращаться в тело. Мордрит, разберись с остатками». И я переместился обратно в тело, забрав контроль у Юртина как раз в разгар сражения с прорвавшимися сквозь защитные письмена демонами, что норовили сожрать тела подключенных к душе храма техножрецов. Но не промедлила моя рука, скорее наоборот ускорилась, а следующая атака уже несла в себе совершенно иной стиль боя, который застал врагов врасплох. «Я ваша смерть!» — взревел я, усиливая психический вопль и выкручивая мощность рунического капюшона до опасного предела. Но врагов было, как всегда, слишком много. С демонами в часовне мы еще разберемся, против детей императора кое-как продержимся, но как бы со стратегической ситуацией на поле боя. Нам нужно было нечто, что поможет переломить ход этой битвы и выстоять в сражении с демоническим примархом. «Габриэль не успевает», — прошептал Дзинчи, и его мерзкий смех заполонил часовню, заставив стены искривляться. «У тебя только один выход, Молох», — спросил я, подойдя к своему брату, которому в горячке сражения один из демонов оторвал руку своей клешней. «В порядке, еще повоюю, держи оборону здесь, снаружи тоже нужна помощь». И едва я вышел в проход, как тут же один из болтов врезался в мой наплечник, но каким-то чудом отрикошетил, после чего я пригнулся и сел за обломком рядом с Трояном. Все его тело покрывали ужасные раны, щит был разорван и валялся в паре метрах на открытой местности, боекомплекта почти не осталось, и отсчитывая последние секунды своей жизни, он сидел и смотрел на сжатую в руках плазменную гранату. «Жмут нас, продыха не дают», — произнес он, но не в вокс, который сломался из-за повреждений шлема, который наполовину оплавился и из-за перепада температуры даже визор треснул. Я осмотрел наш поредевший отряд, раненые и трупы. Еще и гвардейцы тут откуда-то взялись, должно быть, прибыли с подкреплением, но что они могут сделать, когда даже Астартес вынужден прятаться? Сидят и пытаются пореже дышать, ведь нагревшийся воздух уже обжигал их легкие. Все это время храм не взлетел на воздух благодаря горстке лояльных техножрецов, чья вера оказалась сильнее здравого смысла. «Птичка, помнишь, что было тогда в храме?» — мысленно спросил я у своей подруги, пока над головой свистели осколки и болты. «Помню. Надо повторить». «Хорошо, сделаю все, что смогу, но сам понимаешь, что это будет». «Не важно, что это будет, важно, что увидят другие». После этого я выдохнул и снял предохранители с рунического капюшона, выводя его на максимально доступную мощность, что должна была выжечь мою нервную систему за одно мгновение, но не выжгла, ведь хребет мой уже покрывал психически активный хрусталь. Под смех Дзинча я все больше брал силы у варпа. «От судьбы не уйдешь, ты примешь мою помощь, сейчас или чуть позже, ведь сам по себе ты слаб. Тюхи, что ты делаешь? Помоги Молоху внутри, часовню нельзя сдавать, умрите, но не допустите катастрофы». И хоть грохотали болтеры детей императоров, что шли вперед и несли с собой волю Слоаниш, но я встал в полный рост, и стрельба на мгновение прекратилась. Все пространство озарил яркий золотистый свет, он заполнял собой каждую щель и прогонял все тени, сияя настолько ярко, что ослеплял чужие умы. Враг даже не поверил в происходящее, но уже через секунду он вышел из ступора и в невероятном гневе обрушил шквал огня на источник этого света, в котором было его присутствие. С невероятным остервенением загрохотали те, кто считал предателями не себя, а слуг мертвеца на троне. Тот, кто должен был быть первым из людей и вести всех сквозь тьму, служа идеалам, зазнался и решил стать богом. Жажда власти свела его с ума и явила истинную сущность. И если в глубине их проклятых душ еще стенала в мучениях вина за то, что они пошли против своих братьев, то императора они ненавидели полностью и безоговорочно, мечтая лишь о дне, когда Золотой дворец будет разрушен, а величайший лжец – мертв. Во все стороны летели осколки хрусталя, разрываемого концентрированным огнем всего вооружения отряда детей императора. В ужасе смотрели мои союзники на то, как источник света сыпется прямо на глазах, но когда последняя пуля уже не встретила никакого сопротивления, они обнаружили, что продолжал гореть, но уже в другом месте. Ослепленные своей ненавистью и гневом, они стреляли в то, чего не было. Я же за эти мгновения успел сократить дистанцию и молниеносным ударом Гладиуса обезглавил первого врага, после чего начал покрывать уже себя хрустальной броней, что сияло изнутри золотистым светом. Прорезая Гладиусом броню и ведя огонь из своего болт-пистолета, параллельно всему этому ослепляя детей императора Бури, я неожиданно сковал их в ближнем бою. Но вот они уже начали и сами хвататься за свое уродливое оружие. С ревом пронесся цепной меч в миллиметре от виска, выбив искры о поверхность моего шлема, но в тот же момент мой гладиус вонзился под плечо первого врага. Заходя за него, я уже стрелял в упор по космодесантнику с болтером, что прикрывал его спину. В воздухе врезались наши болты, вдребезги разлетался мой хрусталь, в разные стороны разлетелись пальцы Хаосита, и следующее мое попадание уже сломало его оружие. Продолжая движение вперед, я с рывком вырвал свой гладиус, который разрезал все на своем пути и, сверкая кроной силового поля, уже удвигался в выпаде к следующему врагу, выскакивающему мне наперерез. Но скорость моих движений была куда выше, как и точность. Выпад пришелся прямо в кисти, без труда силовая перчатка была пробита насквозь. И пока еще сверкающий проклятыми рунами меч падал на землю, острие моего меча уже мчалось дальше вперед, вслед за неуспевающим уклониться космодесантником. С жутким лязгом клинок вонзился прямо в визор шлема, выйдя из затылка вместе с всплеском крови. Багровая жидкость покрыла все, включая мой доспех, и тут же она начала испаряться. Как низко пали некоторые из наших врагов, принявшие невероятно много даров темных богов. Они уже не были ни людьми, ни Астартес, они были монстрами, чья кровь буквально кипела от порока. Сзади раздался крик птички, что проник в реальный мир и в котором все услышали орлиный клич. Перенеся всю инерцию в ноги, я с резким разворотом вырвал свой меч, разрубая череп и неся на острие уже не силовое поле, а психические искры. Все сколы моего оружия заполнились хрусталем, что уплотнил оружие и сделал его еще смертоноснее. И на чудовищной скорости мое оружие столкнулось с силовым мечом того, кто хотел ударить мне в спину. Вдребезги разлетелся и мой хрусталь, и клинок, но все осколки тут же были подхвачены бурей и устремились прямо в визор космодесантника, пока я уже выпускал из левой руки разряженный болт пистолет и воплощал в руке острый кинжал из хрусталя, напоминающий стилет. В бой за императора. В этот же момент вслед за золотым светом побежали последние востроенцы, с брони которых слезала краска. Никто из них уже даже не мечтал о том, чтобы вернуться домой. Это было невозможно, а значит, оставалось лишь умереть во имя его, с гордо поднятыми оружием и без страха в сердце. Ведь смерть в сражении – это не конец, это возможность продемонстрировать, что в твоей жизни есть нечто большее, чем ты сам. И одним за другим они падали на землю под огнем одного единственного космодесантника Хаоса, как вдруг тот прямо промеж глаз получил болт, с оторванной рукой, с жутко торчащими проводами и костями из бедра, с расплавленным в жуткое месиво боком, и полумертвый космодесантник нашел в себе силы подняться и сделать еще один выстрел, после чего даже попытался проковылить вперед, опираясь на стену, но и сам через мгновение упал с дырой в голове. Какой храбрый чемпион императора, жаль только состоящий из лжи, рассмеялся Дзинч, голос которого становился все громче, ведь шелест уже начал проваливаться во власть варпа. Но такой подход я одобряю. Во все стороны летел керамит, разрывался адамантия, и в нечеловеской битве выходили из строя даже самые надежные сервоприводы, ведь битва эта была не за жизнь или смерть, это было сражение тех, в ком одинаково сильна была вера. И такие сражения были самыми яростными. Никто не убивал Астартес с той же яростью, как это делали сами Астартес. Ничье сердце не было полно гневом так сильно, как сердца братьев, оказавшихся по разные стороны баррикад. Впереди все контрнаступления я шел вперед и сиял все раньше, отводя внимание от часовни и служа лучшей приманкой для детей императора. За мной же мчались и все, кто даже не видел, но чувствовал этот свет. Они видели во мне вестника его воли, принимая лживую магию варпа за свет истины. Слепые они всегда были такими и нуждались в поводыре. Не могли найти путь сам и шли за тем, кто будет сиять золотом ярче других. Это было мерзко, но я использовал эту слабость, ведь на кону стояла судьба шелеста. И чем дальше я шел, тем больше силы зачерпывал из варпа, уже не стесняясь использовать такие способности, о которых большинство псайкеров даже никогда и не слышало. Но зато сверкал мой хрусталь, и надежда в сердцах моих союзников была самой искренней. «Это наш мир, и никогда враг не будет праздновать здесь победы», — прокричал я, пробиваясь из храма наружу, где уже шли позиционные бои, которые ввергались в тотальный хаос. С грохотом взрывались тактические ядерные заряды то там, то здесь, и все выше поднималась завеса химического оружия, поглотившего шелест. Но пусть забивались противогазы и кровью харкались солдаты на стекла своих гермошлемов, но мы держали удар. И даже когда сам Фулгрим спустится сюда и пойдет к нашим горам и нашему храму, чтобы найти гробницу, когда он сломает последний наш бастион и войдет в сердце монастыря, то в атомном пламени исчезнут все горы и расколется сама тектоническая плита, ведь врагу не достанется ничего, ни победы, ни трофеев, ни проклятого ключа, а если повезет, то и скрытая гробница не переживет такого взрыва. Глава 130. От яростного залпа со всех сторон одним за другим тухли пустотные щиты мстящей сестры. Оставленная без навигатора команда не могла отступить в варп, как и перегруппироваться им времени не дали. Первая атака пришлась именно на орбитальную станцию и наш единственный космический крейсер. В отчаянии капитан попытался пойти на таран, но невозможно было достичь победы в сражении с детьми императора. Их было больше, мастерство их капитанов исчислялось веками, и в считанные минуты Астартес предатели начали абордаж. Под гул бесчетного множества орудий разрывалась металлическая броня крейсера, и все сильнее разгорался он, после чего неудачная попытка тарана превратилась сначала в жалкую попытку уклонения, а затем в трагичный вход в атмосферу. Стоя на подножье храма, мы сражались с подступающим врагом и отстреливали мчащихся к нам из разломов демонов, когда мстящая сестра упала в 100 километрах от нас. Взрыв был колоссальной силы, но никто не обратил на него внимания. Как и на огненный дождь летящих с орбиты обломков, смотреть тоже не было времени. Бой был в самом разгаре, и каждый стремился продать свою жизнь подороже. Главные силы прорываются к монастырю, докладывали скаут, после чего не выходили на связь. В это же время бомбы одна за другой падали в городе, снося целые здания и превращая город в руины. Но сколько бы килотонн взрывчатки не скидывал враг, все равно продолжали греметь зенитные орудия, как и под обломками, в хорошо укрепленных бункерах заканчивали перегруппировку подразделения востроенцев. Как жаль, что это не могло даже заставить врага удивиться, ведь куда бы ни пал полный гордыни взгляд Фулгрима, все разрушалось в тот же миг, не в силах противостоять его мощи. «Командир, надо подоспеть на помощь монастырю», — прокричал я в вокс, поддавая своей ледяной буре еще больше силы, раз уж все равно разломов вокруг было и без того полно. Прорваться невозможно, надо попытаться. И в вокс залился грохотом болтеров, а после и взрывов. Прямо надо мной пролетел командир на прыжков ранца, ведя огонь с 2 штормовых болтеров. В одиночку он буквально за считанные секунды превратил в груды мяса десятки тварей. Правда, чей-то меткий выстрел едва не убил его. Если видишь возможность прорваться, действуй, сбрасывая с себя пылающий прыжковый ранец, произнес командир. Храм под нашим контролем, кузня, производящая сервиторов, тоже. Кроме того, лояльных техножрецы каким-то образом защитили нашу систему от мусорного кода. Поэтому враг еще нас не разбил. Мы будем держаться тут. Мне нужен громовой ястреб. Вас собьют. Не собьют, доверься мне. И посмотрев на меня, покрытого золотистым светом, командир действительно доверился, ведь кроме веры в этом проклятому аду не осталось ничего. После чего им был отдан безумный приказ, но пилот не стал спорить и пошел на посадку, прорываясь сквозь яростный воздушный бой, где без остановки взрывались наши снаряды и одним за другим на землю падали истребители, с критическими повреждениями ошибки, с вышедшим из строя правым двигателем в тяжелой посадке, громовой ястреб пропахал землю и остановился, после чего, пылая и дымясь, открыл свою пасть. «Загружаемся», — произнес я, после чего пошел прямо к нашему транспорту. «Верное самоубийство, что еще остается отчаянным», — прошептал Дзинч, наблюдая за нашими тщетными попытками что-то изменить. «Я же переместил бурю ближе к транспорту. Она более не была сильной или опасной, просто поднимала весь дым, пыль и грязь в воздух, хоть как-то скрывая нас от врага. Зато малой силой удалось достичь большой площади». Правда, нервной системе доставалось все больше, и рунический капюшон буквально сиял, словно лампа накаливания. Сиял не золотистым светом, а чрезмерным напряжением, которое грозилось расплавить мое тело. Внутрь громового ястреба погрузились все, в том числе несколько особо удачливых гвардейцев и братья не из моего отряда. Верные своему долгу, мы собирались омыть своей кровью наш храм и сокрушить врага. Правда, даже у меня не было ничего, кроме веры, ведь где-то там вперед, не зная преград, шел Фулгрим со своей первой ротой и терминаторами, а у нас был дредноут. Хотя хотелось верить, что было что-то еще, может быть, сам магистр, спящий с лучшими бойцами ордена в стазисе. Просто о нем нам никто не говорил. «Надежда, первый шаг на пути к разочарованию», — произнес я, отгоняя мысли Алора, который разрывался от чудовищной боли, лицезрея смерть собственного мира и ордена. «Мы умрем, но заманим в ловушку как можно больше врагов и изгоним в варп даже демон-принца». «Держитесь, братья», — произнес второй пилот, взявший на себя управление, ведь его товарищ превратился в решето и просто истекал кровью, сидя рядом. Не знаю, что ты задумал, Тюхе, но только Бог-император поможет нам прорваться к монастырю. Он смотрит, брат, смотрит и знает, что мы справимся, положив на его плечо руку, произнес я. И сияя ярким светом, моя ложь без труда проникла в его разум, он даже не пытался сопротивляться. С невероятной тяжестью наш громовой ястреб начал набирать высоту. То и дело наш челнок подрагивал. В ответ мы не стреляли от слова совсем, потому что и главное орудие было повреждено и все бомбы давно были сброшены. Это должен был быть полет в один конец, но по каким-то причинам нас не мог подбить. Этой причиной была либо воля самого бога-императора, либо я, покрывавший корпус хрустальной броней, и птичка, который лбом таранил ракеты, летящие в нас, после чего снова воплощалась в хрустале и повторяла защищать нас наравне с бурей, в эпицентре которой мы и летели. «Храм должен быть близко», — произнес пилот, видимость которого была около нулевая, и он ориентировался исключительно по памяти, ведь половина приборов уже вышла из строя. «Посадка будет очень жесткой». В этот же момент луч пронзил всю борю, и за мгновение расплавилось наше крыло, уводя челнок в штопор. На закрутило, управление было потеряно. Лихорадочно пилот пытался стабилизировать полет, но куда там. Лишь благодаря моей попытке заменить крыло хрустальной вариацией нам удалось хотя бы врезаться в храм, а не приземлиться где-то под его стенами. Влетев в одно из витражных окон, мы пробили его насквозь, влетая внутрь уже захваченных залов, где лежали тысячи трупов востроенцев. Каким-то чудом от безумных перегрузок не погибли гвардейцы, и едва громовой ястреб столкнулся со стеной просторного зала, как тут же мы высыпались наружу, начиная яростный бой. Я, использовав всю свою силу, варп уже полностью пропитал меня, и в ярости своей мы рвались на прорыв, но куда там. За считанные мгновения шквал лишь трех терминаторов изолировал нас и заставил уйти в глухую оборону. В это же время половина нашего отряда была уничтожена слаженной работой превосходящих сил детей императора. Остатки же наши оказались окружены, но отвлечь их мы действительно смогли. «Ах, вот и ты, а я все думал, почему этот прячущийся в глубинах монастыря псайкер такой слабый?» — прошипел ползущий по залу Фулгрим. Хотя он все же сумел как-то защитить своих братьев и своего капитана от верной смерти от одного моего взгляда. В этот момент из братьев попробовал двинуться, прячась за гигантским обломком колонны. Он хотел то ли мельтозаряд выхватить, то ли попробовать дать очередь вслепую, но в тот же миг шквал терминатора разорвал всю колонну и его. Остальные же выжившие боялись даже пошевелиться, ведь более никто не был в силах защитить от смерти. Ни я со своими способностями, ни бог императора, которого тут и не было, ни даже тонны гранита, из которого были построены своды дома нашего ордена. В этот момент я без резких движений спокойно вышел из-за укрытия. Стрелять по мне не начали, ведь враг полностью контролировал ситуацию, как и Фулгрим, кажется, не хотел даровать нам или по крайней мере мне быстрой смерти. Хищно облизнувшись, он смотрел прямо в мои глаза, а я отвечал ему тем же. В нем я видел саму Слоранишу, а во мне он видел Дзинча. «Думаешь, ты сможешь что-то изменить?» Оскалившись, Фулгрим не просто хотел поиздеваться надо мной, он был настолько переполнен гордыней, что хотел показать превосходство над самим богом. «Я видел совершенство, и только оно может править пылающей галактикой. Ха, посмотри на него, каков глупец!» — усмехнулся Дзинч, который показательно отвернулся от Фулгрима и обращался лишь ко мне. «Да как ты смеешь?» — прошипел Фулгрим и резко ускорился, превратившись в размытое пятно. Его габариты были огромным, но все же двигался он невероятно быстро, как вдруг неожиданно для всех он резко ушел по дуге, перестав мчаться ко мне напролом. И тому причиной стала моя золотая аура, которая вдруг усилилась, и предо мной и пред всеми предстал уже его образ. «Я пришел говорить со своим сыном», — произнес он, пока смеющийся Дзинч отступил. «Что же ты заладил, говори, если тебе есть что сказать», — воскликнул Фулгрим и уже было собирался прыгнуть на меня и уничтожить за один удар и мою душу, и мое тело, как вдруг в последний момент атака резко превратилась в полное страха уклонение. Он приземлился прямо передо мной и повернулся ко мне спиной, после чего все свое внимание переключили и дети императора. В ужасе он смотрели на разлом в варпе и лес. Лес, что был темен и страшен, что пропускал свои могучие корни в саму реальность, за которым следовал мрак. «Как низко ты пал, Фулгрим. Но с самого первого дня нашего знакомства, я знал, что третьего из нас будет ждать позорных крах. Знал, хоть и не верил. Как и предсказать того, что ты окажешься настолько слаб, что поддашься гордыне. Этого я тоже не мог, мой любимый брат, прошипел Фулгрим, гордо выпрямляясь и поднимаясь на своем чешуйчатом хвосте выше любого из присутствующих. Я хотел сначала вернуть должок Роботу, но кажется, придется убить сначала тебя. Что же убивать, братьев, моя страсть? Надеюсь, твоя смерть даст покой Горгону, невероятно сдержанно, пусть и с нотками праведной ярости, ответил примарх первого легиона, что привел с собой не только своих сыновей, но и сам лес Калибана. И лязг вырвавшихся мечей из ножен темных ангелов говорил об их стальной решимости убить предателей лучше любых слов. Глава 131. Из всех примархов, за исключением, пожалуй, Мартариона, лев Эль Джонсон стоит особняком. Отчасти это связано с его молчаливой натурой, над ним все время висит задумчивая тишина. Но есть нечто большее, что-то скрытое под его благородным внешним видом. Возможно, это результат его воспитания, когда он взрослел в одиночестве в кишащих монстрами лесах Калибана. Даже на военном совете лев движется как высший хищник. Он всегда наблюдает, всегда планирует, всегда охотится. Он нервирует даже своих братьев. Из воспоминаний Малкадора Сигеллита: «Я не был знаком с львом, как и в целом видел его лишь единожды. В тот день он показался мне крайне вспыльчивым примархом, самым настоящим львом, что готов вцепиться в глотку и рвать врага до тех пор, пока от того не останется ничего. Он словно истинный царь зверей столь ревниво отстаивал интересы своего прайда, всего человечества, что под его горячую руку мог попасть даже брат. Особенно тот брат, который не разделял его принципов и убеждений, а также просто не мог понять ни самого льва, ни Калибана. Миры, куда попадали примархи, оказывали на них очень сильное влияние, и хоть по преданиям принято верить в то, что попали они на случайные миры, но все указывает на то, что капсулы с творениями бога императора были притянуты теми или иными мирами вовсе не случайно. Об этом говорила и сила льва, который очень сильно изменился и вместе с тем остался тем же. Смотря на него сейчас, спустя более чем 10 тысяч лет, я вновь видел льва, но уже другого, мудрого и усталого, седого и такого же величественно. Он изменился, стал медленнее, осторожнее, но от этого только опаснее. И тот факт, что за ним теперь шел сам лес Калибана, говорил о его невероятном хладнокровии. Ведь используя лесную поступь, примарх не просто демонстрировал невероятную силу, он показывал всем свои псайкерские способности, которыми в той или иной степени обладал каждый примарх. Да, до Магнуса льву было далеко, но ни один демон не мог сломить его душу и его волю. Как и сам Варг бежал перед ним, в страхе разнося весть о возвращении еще одного сына императора. Лев объединил свой легион, принял новый вид изменившегося империума, а после того, как бросил свой клич в Варг, он теперь и явился на бой, как только узнал о появлении Фулгрима. И вместе с ним стояли падшие, которых он простил, найдя в себе силы не только на ярость, но и благородное милосердие. В память о своем вернейшем брате, что не был примархом, но был невероятно близок к льву, он переосмыслил все, абсолютно все. И хоть к своему легиону, что был разделен и погряз во внутренних конфликтах, лев отнесся с пониманием, но видели темные боги в его ауре лишь ту же ненависть ко всему чужеродному, что несло опасность человечества. И пока Робот Джилл Лимон игрался в правителя и защищал Терру, плескаясь в лучах славы и расположения своего отца, лев Эль Джонсон стоял здесь, стоял по другую сторону великого разлома и даже не пытался перейти на другую сторону, хотя лесная поступь могла его провести. Ведь он нужен был здесь, нужен был мирам, что оказались отрезаны от света астрономикона и оказались во власти хаоса. Лев вырос на мрачной планете и выживал в лесах, где не мог выжить никто. Он знал, что такое сражаться в истинной тьме, и это знал его легион.